Раздел 6. Казаки. Власть митрополии над этим непостоянным и буйным элементом долгое время была чисто номинальной. Только в 1570 году один из наместников Грозного Новосильцев сумел придать казакам на берегах Дона более определенную организацию. Современное Донское войско праздновало свой 300-летний юбилей в 1870 году. Однако в 1577 году Иван должен был отправить целую армию под начальством Мурашкина, чтобы прекратить разбои и насилие этих непокорных подданных. И тогда, полагают, будущий завоеватель Сибири Ермак и его товарищи, спасаясь от заслуженного наказания, отправились искать убежище у Строгановых, колонизаторов другого типа. Их беспредельные владения простирались вплоть до Азии. Так было подготовлено новое и еще более знаменитое завоевание. Но предоставляя пока идти своим чередом жизни и самовольным предприятиям казаков, Москва должна была начать борьбу с последним остатком татарского величия. Не имея возможности подчинить своей власти тысячи вооруженных ермаков, обитавших в области сопредельной с Крымом, Иван должен был начать борьбу, которая закончилась только при Екатерине II. В 1555 году было отправлено туда в поход 13 тысяч человек под начальством Шереметьева. Это была прелюдия экспедиции Голицына и Миниха. Как и всегда в подобных случаях, более подвижный и отважный – хан. Он отступил перед силой царя, но все-таки нанес серьезный ущерб его полководцу. В следующем году отряд казаков под предводительством дьяка Ржевского произвел рекогносцировку до самого Очакова, вызвав большое возбуждение и подъем воинственного духа в Приднепровской Малороссии. После этого один из подданных польского короля, князь Дмитрий Вишневецкий, занял и укрепил один из островов на Днепре, Хортицу, и бросил вызов соседнему ханству, заключив союз с царем. В 1557 году он был прогнан с Хортицы, но в следующем году отплатил за это под стенами Азова. Когда начальник московского войска Даниил Адашев достиг устья Днепра, захватил два турецких корабля и, высадившись в Крыму, навел ужас на его обитателей. Казалось, наступил момент покончить борьбу с Крымом, и окружавшие Ивана склоняли его решиться на это. Но молодой государь изменил свои стремления. Его предприимчивый дух переносился с востока на запад, куда его манили более соблазнительные перспективы. Его занимали дела Ливонии. Они долгие годы поглощали его деятельность. Это было уже начало истории Петра Великого.